27. Господи! Нервно выдохнула Стефани после того, как сделала резкий вдох. Но девушка в саду не заметила ее за лестничным стеклом, даже когда Стефани оказалась в поле ее бокового зрения. Девушка продолжала курить, зажав одну руку под мышкой и лениво согнув другую в локте. Сигарета у нее была такой же длинной, тонкой и белой, как и пальцы, что держали ее. Стоя в полоборота к дому, рядом с запятнанным двуспальным матрасом, прислоненным к ограде сада, девушка смотрела вдаль на влажные заросли кустов, тушившие перегруженные плодами яблони. Девушка в саду игнорировала также и собаку Драча. Стефани увидела животное впервые. Это был бультерьер. Черные бугристые полосы, похожие на тигриные, гладко облегали его внушительные мышцы. Собака тянулась к ногам девушки, ворча и душа себя цепью, похожей на якорную. Это значило, что псина тоже ее видит. Но еще она лаяла, когда нечто, походившее на злобного мужчину, неслось через дом к двери русской квартирантки, и по ночам, когда коридор перед комнатой Стефани заполнялся, она не знала чем. Так что реакция собаки не обязательно значит, что девушка на самом деле здесь. Уже не в первый раз Стефани поразилась подобной мысли, пусть она и не сопровождалась знакомым холодком страха, потому что был день. Однако ей нужно было добраться до банка прежде, чем он закроется, чтобы снять деньги при помощи чековой книжки и паспорта, и она продолжила спускаться по лестнице на первый этаж, гадая, не видела ли она только что русскую, хозяйку духов с резким запахом и высокими каблуками, которая не ответила ей, и, казалось, жила без электрического освещения, которая рыдала одна в темноте и в существование которой Стефани уже почти не верила. Обитательница мрака. Но теперь она, возможно, существует. О, пожалуйста, пусть она будет настоящей. Стефани остановилась и вспомнила свой второй вечер в доме. Русскую она заметила мельком, когда та заходила в комнату. Но у нее осталось впечатление, что соседка по третьему этажу была высокой привлекательной блондинкой. Девушка в саду была миленькой и подходила под это описание. Если это она, то почему курит в саду, если живет на третьем этаже? И как она туда попала? Видимо, через первый этаж, хотя Драч говорил, что проход там закрыт. А может, она обошла дом, он ведь не примыкал к соседним. Вдохновленная идеей, что девушка может быть настоящей, Стефани развернулась и взбежала обратно по лестнице, чтобы выглянуть в окно на площадке. Девушка пропала. Собака утихомирилась и тоже скрылась из виду. Она осмотрела весь сад. От несимпатичной захламленной террасы до высоких кирпичных стен, шедших по обе стороны здания и скрывавших соседние дома. Дальняя сторона заднего двора была скрыта. На уровне головы из кустарника вырывались колючие ветки, окружавшие древний дуб в середине двора. От вида дерева Стефани стало не по себе, хотя она не знала почему. Сквозь нижние ветки дуба она могла разглядеть верхушку деревянного сарая, старого, покосившегося, плененного буйной, неприлично разрушившейся растительностью. В свете дня ей также были видны ежевичные плети, толстые, как змеи, красные, как свежая кровь, сплетающиеся посреди мусора. Она предположила, что конец сада граничит задним двором дома на соседней улице, параллельно Эдж-Хилл-Роуд. Из-за дальних стен выглядывали верхние этажи и крыши домов. Между дубом и террасой валялись обрезки досок и фанеры, которые столь раз мочило дождем, что они стали похожи на картон. Она заметила внизу две цельные двери и еще один грязный матрас неподалеку от того места, где должен был быть черный ход. Между деревяшек неровными кучами лежали куски штукатурки и разбитых кирпичей, словно их выбросили из дома и оставили разрушаться в саду. В доме номер 82 был большой ремонт, но очень давно. Так кто будет туда спускаться? Заядлая курильщица? Но зачем, если курить явно дозволялось и в доме? Стефани закрыла глаза и сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить спуск по лестнице. Она поняла, что не способна размышлять об исчезновении девушки столько, сколько могла думать раньше. Или должна была думать. На первом этаже она выглянула из-за перил в неосвещенный коридор, туннелем уходивший в заднюю часть дома, к одинокой запертой двери по правую стену. Тщательно прислушиваясь, она посмотрела вверх по лестнице, но ничего не заметила. Любопытствуя, что же делал Фергал возле двери, Стефани приблизилась к короткому проходу и вошла в сумрак. Стены по обе стороны были выкрашены белым, но уже долгие годы им не уделяли никакого внимания. Слои краски на обоях были толстыми, и куски цвета ванильного мороженого осыпались на пол. Воздух здесь был спертым, отдавал газом и запахом подпола, который ассоциировался у нее со старыми домами, разбитыми на съемные комнаты. Но чего-то необычного не было. Когда-то на первом этаже было три двери, но две из них заложили кирпичом и закрасили много лет назад. Стефани видела очертания проемов. Они напомнили ей пустые рамы в неиспользуемых помещениях картинной галереи. На уцелевшей двери, так заворожившей Фергала, имелись еле заметная надпись 1А между двух отверстий на месте шурупов, которыми некогда крепился номер комнаты, и замочная скважина. Стефани прижалась к ней ухом и прислушалась. Ничего. Словно отреагировав на ее изыскание, где-то наверху открылась еще одна дверь. Стефани быстро вышла из коридорчика и остановилась только взглянуть на почту. Обычная реклама забегаловок с жареной курицей и кебабами, карточка такси «Миллениум» и коричневый конверт с окошком, адресованный городским советом мистеру Беннету. Письмо внутри было на красной бумаге, а спереди на конверте напечатали «Последнее предупреждение». «Беннет?» Стефани уронила почту и вышла из дома. Металлический яркий свет впился ей в глаза, словно она открыла занавески поутру, хотя был уже день. Тем утром Стефани проспала звонок будильника и не открывала глаз до половины двенадцатого. Она и не думала, что такое возможно в этой комнате после ночных волнений. Когда она проснулась, свет еще горел. За ее зарешеченным окном время от времени проезжали машины. Не было никаких признаков того, что кто-то, кроме нее, ложился этой ночью в ее постель после того, как Стефани вернулась с дорожки перед домом. Как только сжимающий сфинктер ужас, явившийся вместе с ощущением улегшегося рядом тела, перешел в долгий период молчаливой неподвижности на кровати, и много после того, как холод и ночная морось успокоили Стефани, усталость подловила момент, чтобы овладеть ее утомленным телом и сознанием. Она спала без памяти, пока не пробудилась поздно утром. Никакие кошмары не последовали за ней и сна на свет дня. Стефани почистила зубы и умылась в теплой и милосердно тихой ванной, чувствуя себя и реальной, и негодящейся для обычной жизни. Она словно имитировала рутину, давно уже непривычную в этом доме. Но все равно она передвигалась по второму этажу на цыпочках, опасаясь начать это заново, опасаясь разбудить нечто. По крайней мере, теперь Стефани была на улице, живая и здоровая. Даже летящая в лицо морось, из-за которой ее волосы вскоре начнут кудрявиться, была приятным разнообразием в сравнении с затхлым воздухом дома и запахами старости и заброшенности. Здесь, снаружи, все, кого она повстречает, скорее всего, тоже будут из плоти и крови. Не видя никого вокруг, она заспешила к автобусной остановке и снова вспомнила, каким странным всегда казался ей этот уголок северного Бирмингема. Пешеходы появлялись только ближе к центру города, из-за чего за пределами главных транспортных артерий царила почти абсолютная тишина. Район то ли слишком устал, чтобы двигаться, то ли спал, то ли умер. В банке она сняла 100 фунтов по чеку, потом прошла всю Брод-стрит и побродила между кафе и барами на Гэс-стрит-Бейсин, чтобы проверить, как там ее заявки о приеме на работу. Когда в последнем из 10 заведений, куда она подала резюме, ей сказали, что все еще рассматривают список из более чем 200 кандидатов, она засела в Коста-кофе и побаловала себя самым дешевым из имевшихся сэндвичей и маленьким латте. Неужели в городе не осталось работы, за которую ей бы заплатили? 3 месяца назад даже менеджеры KFC и Макдональдса качали головами, и Стефани ожидала, что они повторят эти движения, обратись она к ним сегодня. Трехдневная работа на прошлой неделе начала казаться выигрышем в лотерею. Нежелание находиться в доме номер 82 по Эдж-Хилл Роуд продолжило покалывать статическим электричеством и вынудило ее завести в рабочем блокноте список тех предприятий с Нью-Стрит и Корпорейшн-Стрит, где она уже оставила резюме или заполнила анкету. Стефани собиралась пройтись по ним за время, оставшееся от рабочего дня. Она была готова на все, лишь бы отложить возвращение домой. Но пока ее ручка шуршала по бумаге, мысли Стефани убрели прочь от этой задачи и прочь со страницы. Мир работ, покупателей, проезжающих мимо водителей и гуляющих семей померк у нее в голове вместе с размышлениями о неспособности заработать достаточно денег, чтобы когда-нибудь заняться чем-то иным, нежели цепляться за существование в съемной комнатушке. Мысли о соприкосновении с чем-то куда более зловещим и значимым в доме номер 82 по Эдж-Хилл Роуд снова вызвали волны паники у нее в животе. Она призналась себе, что ожило и сильнейшее любопытство, так что Стефани в конце концов не смогла больше концентрироваться на ограниченных перспективах работы в сфере услуг, в униформе и за грошовую зарплату, в которой так отчаянно нуждалась. И вскоре вместо вероятных или невероятных трудовых перспектив она начала выписывать увиденное в доме. Стефани посвятила каждому явлению, с которым столкнулась, отдельную страницу в блокноте и была поражена тем, как быстро они множились. Начав с трех сущностей, почувствованных в первой своей комнате и обозначенных как «под кроватью, в камине, шаги», продолжив русской девушкой с третьего этажа, голосом ванной и женским голосом соседкой по второму этажу, она дошла до страницы, озаглавленной «Те, кто перемещается». Здесь она написала «Злобный мужчина, все три этажа» и «Женщина, которая ходит», которая забежала ко мне в комнату из коридора и заговорила со мной. Последнее замечание сопровождалось сноской. Или это та же самая, что села на кровать в комнате на третьем этаже? Ее списки сводились к нескольким столкновениям с как минимум семью разными сущностями. Растущее подозрение, что она постепенно соскальзывает в какую-то разновидность психоза, заставила ее задуматься, как это проверить. Может, у семейного врача. Душевная болезнь мачехи была причиной, по которой Стефани сдавала психологию, так что она кое-что знала об этой области. Изученные ею теории относительно личностных расстройств предполагали, что душевные болезни часто развиваются до родов и бывают унаследованными. Ее дядя по материнской линии был шизофреником. Он покончил с собой, как и один из его сыновей, живший в Австралии, кузен которого она никогда не встречала. Может быть, у нее был тот же ген? И все же мыслям о том, что она страдает галлюцинациями, противоречило ее нынешнее окружение. Теперь, когда она сидела в хорошо освещенном кафе, окруженная вполне материальным и обыденным миром, ее ощущения в доме виделись какими угодно, только ненормальными или объяснимыми. Может ли психическое заболевание просто выключиться, когда выходишь на улицу? Уж, конечно, это почти непрерывное состояние. Это подкрепляло сомнение, что в ее переживаниях была виновата шизофрения. Болезнь не давала бы ей покоя, и Стефани слышала бы голоса и сейчас. Мир вокруг кафе казался поразительно будничным и ограниченным в сравнении с тем, куда она возвращалась каждый вечер в Перри-баре. Бутики и рестораны Гэ-стрит-Бейсин и Горизонт, над которым возвышалась новая библиотека, представлялись плевком в лицо грязному и зловещему мирку Эдж-Хилл-Роуд. Вне дома мир был местом, где суеверия и фантазия о сверхъестественном были уделом детей, книжек, видеоигр и фильмов. Выход в город хотя бы вывел ее из состояния, походившего уже на непрерывный бред. А ведь с этим миром она шла в ногу всего несколько дней назад. Обстоятельства заставляли ее гадать, не существует ли она теперь в двух очень разных слоях реальности одновременно – естественном и неестественном. Составление списка паранормальных явлений в блокноте для поиска работы начало казаться нелепым, и она поборола желание спрятать раскрытые страницы на случай, если кто-то за соседним столиком бросит на них взгляд. Но потом Стефани, в голове которой вера и неверие сменяли друг друга как правительство, вернулась к своим заметкам. Она начала добавлять в каждый раздел детали, специфические для каждого явления, например, реагирует на грусть, тоску, страх, одиночество. Ее восприимчивость к этим настроениям также оставалась в стенах дома номер 82. Чувствительность приходила в норму, как только заканчивался контакт. Но если у нее есть некая особая связь с мертвыми, значит, мертвые должны быть везде, и она должна видеть их повсюду. Так что делала дом или ее в этом доме такими необычными? Может быть, здание хранило какую-то драму из прошлого, а она уловила ее, как радио ловит сигналы. Она смутно помнила подобную идею или теорию, но откуда, давно забыла. И Стефани не одна знала о необъяснимом. Фергал подтвердил, что в доме есть иные обитатели. Она подозревала, что драч не мог принять их существование, хотя его упрямство еще не значило, что он не испытал того же, что и она. Камера, замки на двери. Она добавила к спискам еще и запахи, а затем охарактеризовала их. Запахи, которые рассеивались так же быстро, как появлялись, и были привязаны к конкретным частям здания или казались связанными с событиями, повторявшимися в нем. Она отметила резкие снижения температуры, сопровождавшие все до единого случаи. И снова, такие изменения в материальном мире не могут быть фантазией. Или могут? Что скажут полицейские эксперты об этом блокноте, если она исчезнет? От этой мрачной мысли ее передернуло. Одна из работниц кафе подошла и забрала чашку из-под кофе, и Стефани восприняла это как намек, что ей пора на выход. Она подправила макияж, собрала вещи и ушла. Передохнув от дома, она чувствовала себя так, будто самолет унес ее от места катастрофы. Возможность упорядочить разрозненные мысли и недавние воспоминания была жизненно необходима. Стефани даже кое-как собрала разбежавшиеся остатки самообладания и вспомнила, кем была до того, как переехала на Эдж-Хилл Роуд. Обдумав свое положение в безопасной обстановке, она также начала подозревать, что физическая опасность ей не грозит, по крайней мере, от того, что окружало ее в доме, оставаясь при этом незримым. Если исключить невидимого мужчину, Стефани не могла быть уверена, было ли то, что она чувствовала вокруг себя в этом доме, чем-то большим, чем страх, одиночество, отчаяние и гнев, или крики о помощи. А это ей навредить не могло. Правда ведь? Кем они были? Чем они были? Думать о том, что это страдание продолжалось уже какое-то время и всегда будет продолжаться в этом отвратительном доме, было невыносимо. Она осмелилась задаться вопросом, может ли сделать что-то для них, для пленных и плачущих, для страдающих.